Альбус Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства, сидел в своем кабинете и с очень задумчивым выражением лица курил трубку. Он нечасто возвращался к своей старой привычке, только когда был не в духе или чем-то озадачен. Вот и в последнее время все шло не так, и его точно выверенный план по воспитанию героя начал давать сбой. Ладно, эти маглы перестали обращать на мальчишку внимание и больше не наказывали. Нечто подобное случалось и раньше, но все легко улаживалось и шло, как и должно быть. Эльфиас и в этот раз не подвел его, грамотно подчистил им память и сделал внушение, что с мальчишкой надо быть построже, но без сильного членовредительства. В профессионализме старого друга и слуги сомнений не было. Какие могут быть сомнения, когда он сам проверял его воспоминания, после того как избранный пропал? И что нам делать, Фаукс? Спросил великий светлый у своего фамильяра, что сидел на позолоченной жердочке около окна его кабинета. На что чудесная птица ответила неуверенным курлыканьем и протяжным свистом. Предлагаешь подождать? Да, все, что нам остается, это ждать, бдеть и готовиться. Рано или поздно неизвестный игрок сделает свой ход, но мальчишку все равно нужно постараться найти, слишком уж многое на него завязано. В том, что за исчезновением героя кто-то стоит, Альбус был полностью уверен. Но как, оставаясь незамеченным, он смог его обнаружить, наладить контакт и спрятать так, что даже поиск по крови не дал особого результата, неясно. Да и сам ритуал поиска выдал что-то совсем странное. Дамблдор открыл ящик стола и, достав письмо от Дожа, еще раз его прочел. «Господин, мне не удается найти мелкого поганца. Он как сквозь землю провалился. Все совы возвращаются обратно, а его вещи, что остались в доме этих маглов, будто и не его вовсе. Вероятнее всего, некто провел ритуал отсечения от прошлого, но никаких следов, что подобный ритуал проводился, я не обнаружил, ни в самом Литл Уингинге, ни в его окрестностях. Также я проверил воспоминания всех маглов, что живут неподалеку от Дурслей. Из них стало ясно, что мальчишка последнее время часто уходил куда-то по утрам и возвращался только к вечеру. Воспоминания родственников нашего избранного вы уже видели и, если это нужно, я с радостью предоставлю воспоминания их соседей. Вчера по вашей рекомендации я провел ритуал кровного поиска, и результаты его были весьма странными. Я с таким никогда не сталкивался и не читал ни о чем подобном. В общем, ритуал показал, что Поттер жив и находится где-то в Англии, но на этом все. Ни точного местоположения или направления получить не удалось. Да и сам ритуал прошел необычно. Вначале он не показывал ничего, затем около 5 секунд он показывал, что мальчишка жив и в Англии, а потом опять ничего. Какая-то странная защита. Складывается такое ощущение, что сначала крови у Поттера не было, потом она появилась и снова исчезла. Но это же бред. Ничего не понимаю. Вам что-нибудь известно об этом? Какие будут распоряжения? Ваш преданный слуга Эльфиас Дош. Да, Эльфиас, несомненно, прав. Это какой-то бред. Или же нет, быть может, защиту ставил самоучка и что-то напутал, тогда это его ошибка. Да и если в защите есть одна брешь, может быть и вторая, но поиск ничего конкретного дать не сможет. А если не поиск, если это будет возврат, должно сработать. Альбус Дамблдор подошел к большому стенному шкафу в углу кабинета и, открыв его, в изумлении уставился на пустую полку. Так это уже серьезно, Ниль. Позвал он старейшину домовиков Хогвартса. «Чего изволит господин директор?» – задал вопрос старый домовик. «Кто отвечает за сохранность моих вещей?» – отвечая мелкий поганец. «Это был Вилли, господин, но он пропал куда-то. Мы как раз обсуждали, кто займет место этого лентяя. Вы, бестолочи!» Когда он пропал, старый домовик, упав на колени, принялся биться головой об пол, постоянно твердя, что все домовики обязательно себя накажут. «Отвечай, великий господин директор!» Гадкий Вилли пропал вчера вечером, и нигде в Хогвартсе его нет. Надо было сразу мне сообщить. Убирайся с глаз моих. Как только домовик исчез, Дамблдор сделал глубокий вдох и, немного успокоившись, сел в свое кресло и, опять закурив трубку, по старой привычке принялся вслух рассуждать о сложившейся ситуации. Это уже серьезнее. Этот некто умудрился обокрасть меня. А что если? Да точно. Поттер Мэннер. Только оттуда можно было бы провернуть подобное. Значит, по крайней мере, вчера они были там. Без мальчишки этот неизвестный точно не смог бы попасть в алтарный зал. Паутину Аннахи смог бы снять только Поттер и только по доброй воле. Вот и ответ на странное поведение ритуала. Интересная защита ненадолго спадает, когда нужна кровь, и потом появляется снова. Определенно работа мастера, а не самоучки. Дожу просто повезло, что он проводил ритуал в тот момент, когда им потребовалась кровь. Значит, ты очередной охотник за дарами, талантливый к тому же, а значит опасный. Надо подготовиться, за палочкой он без сомнения явится сам. А мальчишку можно будет вернуть под свою руку, когда он поступит в Хогвартс. Магический контракт, заключенный родителями от его имени, не даст ему возможности поступить в другую школу, а тут он никуда от меня не денется. Соваться в сам Мэннер сейчас глупо, но вот со стороны посмотреть стоит. Так кого бы мне туда отправить? ХМ Артур подойдет. Хе-хе, давно я в его клоповнике не был. Приняв решение, он зашел в камин и, бросив под ноги горсть дымолетного пороха, назвал адрес Нора, после чего исчез во вспышке зеленого пламени. Гарри Поттер. Проспал я до обеда, нет, я спал бы и дальше, вот только Йода меня разбудил и сообщил, что вокруг Мэннера ходит какой-то то рыжий тип. Эта новость меня изрядно взбодрила, и быстро одевшись, я накинул на себя мантию-невидимку, поспешил в парк. Интересно, кого это черти принесли, неужели Дамблдор зашевелился? С защитой, похоже, я вовремя подсуетился. О, а я, кажись, знаю, кто ты, Артур Уизли собственной персоной. Просим любить и не жаловаться. Ну а кто еще это может быть? Рыжие волосы, какая-то потрепанная одежда и старенький форт Англия прямо кричали о личности нежданного гостя. Ну, дядя, и что мы здесь хотим увидеть? Может, напакостить ему чем-нибудь неприятным? Нет, палиться точно не стоит. Вот если полезет в Мэннер, тогда точно развлекусь немного, а пока рано еще. Вот стану сильнее, тогда мы и повеселимся. Покрутившись какое-то время возле границы Мэннера, Уизли сел в машину и, немного взлетев на ней, растворился в воздухе. Неплохой артефакт, но я лучше сделаю, и не машину. Не став снимать мантию, вернулся в Мэннер и, пообедав, создал временный барьер и начал отрабатывать новые заклинания. Веселое у меня Рождество, однако, на следующий день, около 3 часов дня, я связался с Гермионой и, узнав, что мистер и миссис Грейнджер дали добро на мое посещение, привел себя в порядок и отпарировал в Лондон. Там, поймав кэп, доехал до дома Гермионы и, поприветствовав родителей и подруги, я вручил им подарки и был напоен чаем, после чего был отконвоирован Гермионой в ее комнату и подвергнут тщательному допросу. Видите ли, она волновалась за меня. Приятно, конечно, но можно же было как-то с меньшей экспрессией меня расспрашивать. Даже думал обидеться на нее, но ничего не вышло, и я ей пересказал события последних дней. Не все, конечно, а так в общих чертах описал глубину задницы, в которую я, с радостными воплями, залез сам. В общем, не получится у тебя стать моим вассалом. Мало того, что могу сам на дно пойти, так и тебя за собой утащу. Дамблдор, это серьезно. Я вообще хотел попробовать поступить в зарубежную школу, но из этой затеи, к сожалению, ничего не выйдет. С чего ты решил, что, узнав все это, я передумаю? Ты что, меня совсем не слушала? Понимаешь, я... Все я понимаю и прекрасно тебя слышала, о некоторых вещах даже сама догадывалась, потому и предложила вассальную клятву тебе дать. Ты пойми, с ней у нас больше преимуществ, чем без нее. Она защитит и не даст врагам настроить нас друг против друга, это раз. Если кого-то из нас похитит, то по связи, которую создаст клятва, мы сможем почувствовать друг друга, это два. Мы сможем делиться магией друг с другом, правда, в основном будет все идти от тебя ко мне, но и более сильный друг рядом, это тоже плюс, это 3. Мне продолжать? Ведь есть еще и 4, 5, 6 и даже 7. Этого ничего не будет, останься я просто твоим другом, бестолочь. А магический мир и так опасен. Дамблдор или кто другой, неважно. Ты помог мне, просветил по поводу волшебников и помог подготовиться к вступлению в новый мир. Многое ты мне не договаривал, но никогда не лгал, и вот сейчас все честно мне рассказал. Гарри, ты мой единственный друг. Думаешь, я оставлю тебя в беде после всего этого? Не дождешься. А если и потонем, то вместе и красиво, чтоб завидовали. Ну что молчишь? Да я это, как-то заслушался тебя и... Ты вассальную клятву у меня принимать будешь или нет? Ты действительно хочешь этого? Дурак ты. Конечно, сначала мне это не нравилось, но тщательно все обдумав, я поняла, что это самый лучший для меня вариант. И да, я хочу стать твоим вассалом. А там посмотрим. Подрасти сначала надо. Вставай давай. А во, она уже и варианты прикидывает. Конечно, я хочу видеть ее своим вассалом, но обмануть не смог. Привязался я к ней, и то, что изначально было продиктовано обычной выгодой, быстро переросло в симпатию, а затем и в привязанность. Поднявшись, я протянул ей руку с перстнем и взяв ее в свои ладони. Она встала на одно колено и произнесла слова клятвы. «Я Гермиона Джин Грейнджер, прошу у главы рода Поттер защиты и покровительства. Клянусь, что не запятнаю честь рода Поттер ни словом, ни делом. Клянусь исполнять волю главы рода Поттер и признаю его старшим над собой. Клянусь защищать честь и интересы рода Поттер, как свои собственные. Я лорд Гарри Джеймс Поттер, глава рода Поттер, принимаю клятвы Гермионы Джин Грейнджер и в ответ клянусь не требовать от нее службы, которая запятнает ее честь и доброе имя. Клянусь, что в ответ на верную службу я всегда окажу Гермионе Джин Грейнджер поддержку и защиту. Да будет так». Перстень на моей руке вспыхнул ярким светом и сразу же погас. «Ну теперь надо просветить Гермиону насчет системы. Гермиона, помнишь, мы в кинотеатре играли в видеоигры?» «Конечно, помню. Было весело. Если хочешь повторить, то я не против, но сегодня вряд ли получится». «Ну, повторить можно, конечно, но я сейчас не про это. Понимаешь, у моей магии есть одна особенность. Она немного похожа на некоторые видеоигры. Скорее всего, когда-нибудь появится игра с чем-то подобным, но тем играм, что есть сейчас до моей системы, далеко. Блин, как объяснить то попонятней. В общем, слушай». И я как смог рассказал ей про свою игровую систему и ее возможности, а затем предложил распространить систему и на нее. После моего скомканного пояснения и непонятного предложения, Гермиона тщательно, не упуская ни одной детали, меня расспросила и, немного подумав, выдала, что все наконец-то встало на свои места, а то у нее из-за моих возможностей, что я неоднократно ей демонстрировал, немного не сходилась картина мира, а так пазл сошелся. А после она просто согласилась, и я предложил ей вступить в группу. И приняв приглашение, она погрузилась в сон. Я очень сильно перепугался и, не зная, что мне делать, использовал на подруге сканирование. Гермиона Джин Грейнджер, вассал рода Поттер. Уровень идет перерасчет. Очки здоровья идет перерасчет. Эффекты. Вассальная клятва роду Поттер. Здоровый сон. Установка игровой системы. До окончания 6:45. Понятно, значит, до утра не беспокоить. Написав ей записку с извинениями и пояснениями, я спустился на первый этаж и, объяснив родителям Гермионы, что их дочь устала и уснула. Потом, улучив момент, провел с каждым из них сеанс легилименции и сделал легкое внушение на то, что дочь им лучше не беспокоить и дать нормально выспаться. После чего покинул дом Грейнджеров и, пополнив запасы в ближайшем магазине, вернулся в Мэннер. Примечание к части. Всем доброго времени суток, вот и очередная прода. Глава 16. Глава 16. На следующее утро меня разбудил голос Гермионы, доносившийся из сквозного зеркала. «Гарри, Гарри, ты спишь?» «Уже нет, я сейчас, подожди немного, давай быстрее, у меня столько вопросов, уя-а-а. Может, потом, давай после обеда я к тебе приду, у тебя есть какие-то срочные дела?» «Нет, особо срочного ничего нет, так, привести себя в порядок и поговорить с одной каменюкой», — ответил я ей, беря в руку зеркало. Из него на меня смотрело очень взволнованное лицо подруги. «Эй, с кем?» «С головой каменной горгульи. У нее есть ко мне какое-то дело. Потом расскажу. Ты сама-то, вообще, как? Система нормально установилась?» «Да вроде все нормально. Но мне нужна твоя помощь, чтобы разобраться в ней. Ну, как все работает и прочие нюансы. Я сейчас одна дома. Родители в гости уехали. Меня тоже хотели взять, но я сказала, что ты должен прийти. В общем, меня оставили дома. Давай, после того, как с этой головой поговоришь, ты ко мне придешь и все покажешь. А то мне кажется, что до обеда я не вытерплю. Хм, ладно, давай. И так собирался к тебе сегодня, чтобы все показать и объяснить. В общем, жди, скоро буду. Давай побыстрее». «Хорошо, постараюсь», — ответил я ей и убрал зеркало во внутренний карман куртки. «Ясно, все с ней, столько всего нового и интересного, наверное, сейчас места себе найти не может, ну не буду ее долго мучить». По-быстрому приняв душ и позавтракав, я поспешил на улицу к давно ожидающей меня голове. «Утречка, о чем ты хотела со мной поговорить? А наконец-то, я уж заждалась тебя. Да у меня всего одна просьба, ты это можешь меня починить?» «Ну, я примерно так и думал, но вот только как тебя чинить, я не знаю. Репаро тут точно не поможет, а големостроение я еще не изучал, так что я навряд ли смогу починить тебя в ближайшее время. Сам ты голем, я, между прочим, псевдоживой, сложносоставный артефакт охранного типа с матрицей личности. Правда, я не знаю, что это значит, но уж точно не голем. Видела я големов, совершенно на меня не похожи, тупые как пробки, даже говорить не умеют. Очинить меня не очень сложно, достаточно собрать осколки вместе и, засыпав песком, напитать их магией, а дальше я уже сама все сделаю. Главное, голова целой осталась. Вам доступно задание «Каменные осколки». Соберите вместе осколки каменной горгульи, засыпьте их песком и напитайте маной. Награда. 300 кристаллов. 600 опыта. Сейчас соберу. Ты знаешь, где остальные твои части? Спросил я, принимая задание. Руки и туловище где-то на крыше, а ноги посмотри вон в тех кустах на опушке. Хвост тоже где-то там. Песок можно взять на реке. А река где? За парком, на севере. Хорошо, что ты появился, а то так полетать хочется. Ладно, постараюсь побыстрее управиться. Я отошел от входа и, прикинув расстояние до крыши, запрыгнул на нее при помощи силового прыжка. Туловище нашел почти сразу. Оно находилось прямо по центру особняка, возле трубы. Спустив его вниз, я продолжил поиски. Одна рука застряла в другой трубе, а вторая обнаружилась в желобе водостока. Отлевитировав их к туловищу, я спустился вниз и направился в сторону кустов. Найти в них другие части горгульи оказалось немного сложнее, так как они за эти годы немного вросли в землю и заросли травой. Но, через 10 минут лазания по этим зарослям, мне все же улыбнулась удача и я запнулся об каменные ноги. Хорошо, что они были одним куском. Хвост я обнаружил еще через 5 минут и грязный, но довольный, поспешил ко входу, при помощи заклинания неся за собой ноги и хвост. Уложив все части горгульи на свои места, я задал ей вопрос, а с крыльями что случилось? Да их в мелкий щебень разбило. Придется новые делать, так что песка побольше принеси. Понятно, будет тебе песок. Накинув на себя мантию-невидимку, я вышел за границу защиты Мэннера и аппарировал к реке. Побродив немного вдоль берега и просканировав местность при помощи заклинания поиска жизни, я растопил подмерзший песок пламенем глубин, после чего, быстро набрал его в инвентарь и вернулся в Мэннер. Во время вылазки мне постоянно казалось, что сейчас появится старший Уизли, который на самом деле никуда не улетел и до сих пор наблюдает за особняком из своего форда. Я понимал, что это бред, но кто этих волшебников знает? Витагуари очень хорошее сенсорное заклинание, но все равно мне было не по себе, и расслабиться я смог только, вернувшись под защиту родного Мэннера. Нет, это не дело всяких рыжих бояться, нужно становиться сильнее, да и узнать о возможностях взрослых волшебников стоит побольше, а то я даже не знаю, чего мне от них ждать. Может, я просто излишне себя накручиваю и перестраховываюсь, но лучше так, чем в решающий момент оказаться слабым и неподготовленным. Засыпав горгулью песком и, при помощи кольца, запитав ее манной от алтаря, я стоял и наблюдал за процессом восстановления каменного охранника. Песок шевелился будто живой, заполняя собой все трещины, разломы и сколы. Отдельные части притянулись друг к другу и горгулья начала подниматься. Шлейф песка за ее спиной медленно превратился в два больших песчаных крыла. Поднявшись во весь свой немаленький, 2,5 метра, рост и осмотрев себя, она отряхнулась, песок в ее трещинах начал парить, а затем раскалился до бела и начал медленно остывать, становясь неотличимым от камня, из которого она была сделана. «Кто тебя разбил-то?» «Да какой-то волшебник с фениксом. Это хорошо, что ты защиту улучшил. Теперь такого точно не повторится. А как это было? Ты помнишь?» «Я все помню. Это было где-то после полудня. Во вспышке пламени появился седой волшебник с длинной бородой, он тут же бросил на землю какую-то сферу, и защита от аппарации была снесена мощным ударом. Я в тот момент уже атаковала Бородатого. Он оказался мастером трансфигурации, этот волшебник, и у меня не получалось его достать, как бы я ни старалась. Но и ему было очень непросто со мной справиться, я уклонялась почти от всех его атак, а те, которым все же удавалось меня достать, почти не наносили никакого урона. Эх, я бы постепенно вымотала его, а потом добила и прикопала бы под каким-нибудь деревом, но к нему пришла подмога. Еще какой-то старик и рыжий волшебник. Они смогли немного меня отвлечь, и Бородатый, воспользовавшись моментом, уронил на меня здоровенный и очень острый меч, отсекая ноги с хвостом. Лишившись их, я стала очень неповоротливой и попыталась занять оборону возле входа. Но стоило мне оказаться рядом с особняком, как каменным столбом, который вырос из земли, меня подбросило вверх. Ну а когда я была над крышей, в меня прилетело несколько здоровенных валунов, раздробив крылья и отколов голову и руки. И все, что мне осталось делать, так это смотреть, как волшебники вскрывают защиту особняка и разворовывают все, что хозяева накопили за многие века. Я надеялась, что защита особняка выпьет их и молчала, но у них была какая-то своя защита и с ними ничего не стало. Вышли они только под вечер, и вот тогда я им высказала все, что о них думаю, пообещав, что хозяин Джеймс от них живого места не оставит. На что они только посмеялись и сообщили, что Джеймс Поттер мертв, а после отпарировали. Ну а мне осталось только лежать здесь, каждый день проклиная себя за слабость, а хозяина Джеймса за глупость. Но слава магии Матери Земле, остался живой Поттер, и у меня снова есть тело, а значит, я могу снова занять свой пост. Понятно. Я пойду тогда, а то меня заждались уже. Если что-то случится, я свяжусь с тобой через кольцо лорда. У меня, как и у него, связь с источником. И спасибо вам, хозяин Гарри. Сказав это, она развернулась и взлетела. Посмотрев немного, как горгулья облетает Мэннер по кругу, я использовал на ней сканирование. Каменная горгулья. Уровень 99. Хранитель территории. Элемент земля. Сопротивление физическим повреждениям 50%. Сопротивление магии 85%. АЗ 100 тысяч. ЕМ 30 тысяч. Урон 1000-1250. Способности. Полет. Усиление. Ускорение. Ночное зрение. Восстановление. Защитный барьер. Связь с источником рода Поттер. Собственность рода Поттер. Создатели Маркус Поттер, Ричард Поттер. Описание. Это каменный страж, созданный двумя талантливыми артефакторами. Когда-то он был разбит на части, но теперь он снова целый, как и раньше, охраняет дом своих хозяев. Да, а Дамблдор силен. Протянул я, направляясь к внешней границе парка. Нет, я, конечно, знал, что он крут, но теперь в этом полностью убедился. Горгулья ответила честно, но мне кажется, что Дамблдор ее бы и один одолел, хоть и с большим трудом. Покинув территорию Мэннера, я аппарировал сразу в комнату Гермионы. Закричала она, когда я появился прямо перед ней. «Успокойся, это я. Прости, не хотел тебя напугать, Гарри. Нельзя же так, напугал меня, дурак. А если бы я была не одета? Прости меня, я не подумал. Спешил очень. Ладно, больше так не делай. Или хотя бы предупреждай, через зеркало. Хорошо. Так, что тут у нас?» Я прочел появившееся передо мной сообщение. «Гермиона присоединяется к группе». «Что там? Ты к группе присоединилась?» Я тоже сообщение получила. Получается, когда мы далеко друг от друга, то мы не в группе, а стоит оказаться рядом, то объединение происходит автоматически. Ну, это логично. Ты мне вот что скажи, где библиотека? Ты мне про нее говорил, а ее нет. Это, наверное, потому что у тебя книг пока нет, а так она в инвентаре находится. Там вкладка должна появиться, как только у тебя книги будут. Почему так, не знаю. Хотя определенная логика в этом есть. Подожди маленько, я кое-что проверю. Я зашел во вкладку библиотеки и, просмотрев все ее опции, не обнаружил нужную. А если так, материализую книгу по основам магии и передаю ее Гермионе. Та тут же ее схватила, а передо мной появилось сообщение. Вы передали копию иллюзорной книги «Основы магии» Гермионе Грейнджер. Сработало. Да, я получила сообщение, и вкладка в инвентаре появилась. Так круто. Ты же передашь мне другие книги? Да, разумеется. А у тебя магазин есть? Нет, нету. В справке сказано, что эта способность есть только у тебя. Как и создание барьеров, очки дара и возможность исключить меня из группы, удалив при этом мою систему. Там еще написано, что ты можешь меня забанить. Что это слово означает? Временно закрыть доступ к системе. Дал я ответ, после того как сверился со своей справкой. Ну, типа наказания такого. А если не поможет, то смогу и отлучить от силы, так сказать. А понятно, ну тогда мне не стоит тебя разочаровывать. Подожди немного, я посмотрю твои характеристики. После добавления Гермионы в группу у меня в меню появилась соответствующая вкладка. Зайдя в нее и открыв статус Гермионы, я внимательно его просмотрел. Имя – Гермиона Джин Грейнджер. УР 8. Опыт – 20500. Возраст – 11 лет. Титул – нет. Статус крови – новая кровь. Очки жизни – 70-70. Мана – 150-150. Тонус – 70-70. Основные характеристики. Жизнь – 7. Сила – 4. Ловкость – 4. Интеллект – 11. Воля – 9. Магия – 15. Дополнительные характеристики. Регенерация 1 АЗ 10 мин, 1 АТ мин, Восполнение 1.5 ЕМ-мин. Аналитика 3. Свободно, свободно, свободно. Свободных очков характеристик 45. Свободных очков способностей 8. Эффекты. Формирование ядра до 17 лет плюс 10 к характеристике магия раз в год. Тело игрока. Вассал рода Поттер. Способности. Тело игрока пассив, ур, макс. Так, ну с этим все ясно. Интеллект на максимуме, как и ожидалось. А вот формирование ядра, это интересно. Получается, что я, по достижении 11-летнего возраста, тоже получу этот эффект, неплохо. А вот разума игрока у нее, к сожалению, нет. Что скажешь, интеллект и волю ты неплохо прокачала, а вот формирование ядра у меня нет. Похоже, оно начинается в 11. Характеристики сама распределишь, можешь посоветовать, как лучше. Ну магию, интеллект и волю себе подними, еще и про жизнь забывать не стоит. Так что еще и про восполнение с регенерацией не забывай. А силу и ловкость, до 11 единиц, можно и тренировками поднять. Ну, там отжимания, бег, подтягивания, приседания и растяжка. Для ловкости еще можно по деревьям лазать и по заборам ходить. Но все это делать нужно с полной выкладкой, то есть... Когда тонус закончится, нужно продолжать выполнять упражнения через силу. А до 11, потому что мне 11 лет, да, и в жизнь вкладывай очки характеристик, только когда силу и ловкость упражнениями повысишь. Она тоже так качается, но, к сожалению, только пока тренировки дают эффект для характеристик сила и ловкость. Понятно. Давай продолжим во временном барьере. У тебя родители, когда дома будут? Часам к 8 обещали вернуться. Сколько у нас там времени будет? Почти 3 дня. Правда круто, что так много? Это невероятно. Даже в голове не укладывается. А у барьеров с монстрами тоже так? К сожалению, нет. В них время идет так же, как и в реальности. Ответил я подруге, создавая временный барьер с ускорением 7:1. Но здесь можно практиковаться в заклинаниях, навыках, способностях и профессиях. Да и просто отдохнуть. В общем, здесь у нас будет достаточно времени для подготовки к Хогвартсу. Кстати о Хогвартсе. Разве за границей нет других школ? Что-то не хочется мне ехать в вотчину этого Дамблдора. Спросила Гермиона, разглядывая в окно пустую улицу. Есть, как ни быть, во Франции, Шармбатон, в Болгарии, Дурмстранг, в США, Ильверморни и Колдовстворец, в России. Также есть небольшие школы по всей Европе, но образование у них так себе. И они целиком и полностью подчиняются МКМ. Еще есть школы в Австралии, Бразилии, Китае, Японии и Африке. А если хочешь изучить магию крови, некромантию и вуду, то тебе прямой путь на Гаити. Правда, там есть шанс стать ингредиентом, а не учеником. Но, к сожалению, нам с тобой не удастся поступить в них. Только Хогвартс. Почему? Ну, во-первых, меня уже заочно в него зачислили, и Дамблдор пока является моим опекуном. Но это не самая большая проблема. Я как лорд и глава рода вполне могу это проигнорировать. Во-вторых, из школ других стран нам подойдут только Шармбатон и Ильверморни. В США мне путь заказан, там не очень любят европейских магов, а если маг еще и из аристократов, так вообще, тушите свечи. Почему так, я точно не знаю, там была какая-то мутная история почти век назад. В общем, ничего не выйдет, я узнавал. С Шармбатоном сложнее. Я какое-то время думал насчет поступления в него и навел по этому поводу справки. В общем, там директор полувеликанша, и она смогла занять этот пост только благодаря протекции Фламеля. А Дамблдор известен тем, что работал с этим алхимиком. В общем, рисковать не стоит. Мало того, что скорее всего ничего не выйдет, так и засветимся раньше времени. Я, конечно, сейчас тоже привлек к себе внимание Дамблдора. Ну, когда свалил от Дурслей. Но дело в том, что скорее всего, он думает, что за моим исчезновением кто-то стоит. И поскольку он не знает, кто это, то скорее всего примет выжидательную позицию и будет вести осторожный поиск. Его человек уже крутился около Мэннера, но внутрь сунуться не рискнул. А если я заявлю о себе как о лорде и попытаюсь поступить в другую школу, старик мигом перестанет выжидать и начнет давить меня по всем фронтам, пытаясь вернуть под свою руку. А, если не получится... то и ликвидировать с пользой для себя. Это, кстати, в-третьих. Ну и последнее, это ты и тот, кем Великий Светлый заменит меня. Если, на все предыдущие пункты, я могу плюнуть с высокой колокольни и обучаться дома, почти не покидая Мэннер при этом, что тоже не очень хорошо и имеется шанс, что мне не удастся пережить возможный штурм. то вот у тебя нет такой возможности. Маглорожденную волшебницу из другой страны ни одна школа не примет, не поможет даже мое имя и слава, которая имеет хоть какое-то значение только на территории Великобритании. Тут нужны связи и деньги. И если с деньгами проблем нет, то вот связи нету, от слова совсем. А бросить тебя и того, кого старый интриган назначит на мое место, я не смогу. Я не сволочь какая-то, чтобы так поступать. Достав из инвентаря флягу, я промочил горло и посмотрел на сильно задумавшуюся девочку. Про то, что мне просто хочется поступить именно в ХОК, я решил ей не говорить. И предыдущих пунктов, думаю, достаточно, тем более все они абсолютно правдивы и полностью отражают сложившуюся ситуацию. Не знаю, с чем связано мое желание поступать именно в Хогвартс, может это из-за того, что я хочу быть в первых рядах и лично подергать директора за его длинную бороду. Может это заочное знание некоторых студентов и преподавателей, пусть и основанное накануне, а может и оба этих варианта. Все это не важно, потому что свои хотелки можно засунуть куда подальше и поступить рационально. Но, вот бросить Гермиону и Невилла на растерзание Делькаману, я и правда не смогу. Всегда считал слово «альтруизм» похабным, а альтруистов немного двинутыми, и потому никогда не стремился помогать всем нуждающимся. Но, вот оставить все как есть и уйти в туман, мне совесть не позволит. Как так, мог, и ничего не сделал. К Гермионе я привязался, а Невиллу и так от жизни досталось по полной. В общем, жди Хогвартс, я, а точнее мы идем. Тут Гермиона вышла из состояния глубокой задумчивости, спросила: а про другие школы ты от кого узнал? Купил информацию у гоблинов. Они предоставляют подобные услуги, правда не всем и за очень дорого. Понятно. Есть какие-то мысли насчет этого всего? Надо все тщательно обдумать, и еще раз спасибо тебе за все. Да, ни за что. Тем более мне, как твоему лорду и другу, это тоже нужно. Да, и кстати попрошу тебя в присутствии посторонних обращаться ко мне как к лорду. В остальных случаях, все по-прежнему. Я понимаю, мой лорд, от вашей репутации зависит и мое положение. Ответила она и изобразила шутливый реверанс. Вот и хорошо. Ну что, разобралась с характеристиками? Ой, сейчас, сказала она и уставилась в одну точку, куда-то сквозь меня. Я что, так же выгляжу со стороны, когда в меню лажу? Надо поаккуратнее с этим, а то примут за полоумного. Ладно, пока она занята, посмотрю какие-нибудь способности для нее в магазине. А это определенно полезно. Гермиона, ты можешь просмотреть мои способности через меню? Спросил я через 10 минут у подруги. Да могу, но только посмотреть. А что? Да нашел тут способность одну. С ней я смогу за кристаллы и одно очко дара передать тебе другие свои способности. Так что, посмотри и, если тебе что-нибудь понравится, скажи мне, я тогда куплю себе способность наставник. Но сразу скажу, что создание барьеров я тебе передать не смогу, а для силового прыжка, оглушающего броска и кинетического удара, нужен телекинез. Для редактора образов метаморфа тебе нужен метаморфизм, а для редактора ложных воспоминаний нужны разум игрока, легилименция и окклюменция. И выбирай только 4 способности. На очки дара у меня имеются свои планы. Хорошо, сейчас посмотрю. Примерно через 5 минут она вышла из меню и спросила: а дар Змеиуста позволит нам понимать друг друга, когда мы говорим на змеином языке? Да, конечно, позволит, но предупреждаю заранее. В Англии, к волшебникам, которые владеют парсилтангом, очень предвзятое отношение. Змеиустов по умолчанию считают темными и злыми. Да и зачем тебе это? А тебе зачем? Да он бонусом шел к легилименции и окклюменции. Потом обязательно тебе расскажу почему. Ты выбрала что-нибудь? Да выбрала. Про парсилтанг? Нет, не так. В общем, про змеиный язык. Я просто спросила. Любопытно же. Ну а выбрала я метаморфизм, телекинез, разум игрока и аппарацию домовиков. Хороший выбор. Приобретя и изучив способность, я, потратив 4 очка дара и 9500 кристаллов, передал ей указанные способности. Ну что, теперь тренировка. У тебя есть какой-нибудь старый спортивный костюм? Да есть. Выйди, я переоденусь. Жду на улице. Ну а дальше я устроил ей курс молодого бойца. За все время тренировок она ни разу не пожаловалась и не попросила прекратить, что в свою очередь прибавило моего к ней уважения. А потом она еще и объяснила, почему стоически терпела все мои издевательства. Все оказалось просто, самой важной функцией системы она считала отсутствие регресса. Немного подумав, я согласился с ее умозаключениями. В общем, после нескольких часов тренировок, Мы пообедали и перешли к прокачке способностей. И тут она заставила меня почувствовать себя идиотом. Дело в том, что Гермиона отказалась распределять очки способностей, объяснив это тем, что на начальных уровнях их развивать легче, а очки стоит тратить либо в навыках, либо на высоких уровнях способностей, когда их прокачка становится слишком долгим и сложным процессом. Я, когда это услышал, впал в ступор, а выйдя из него, испытывал сильное желание побиться головой обо что-нибудь твердое. Но поздно пить боржоми, почки уже того. Узнав причину моего состояния, подруга с жалостью посмотрела на меня и, погладив по голове, сказала, что теперь я не один и две головы всяко лучше. Добила, так сказать, но долго убиваться по потерянным возможностям я не видел смысла, и мы продолжили развивать способности. С моей подачи она открыла кинетический удар и оглушающий бросок, а вот для силового прыжка уровень телекинеза у нее оказался маленьким. Ну а после мы поужинали и провели остаток условного дня за чтением книг и их обсуждением. Проснувшись, мы продолжили тренировки по тому же графику, добавив к ним изучение заклинаний. Для этого Гермиона пользовалась моей запасной палочкой, но выходила у нее не очень. Нужно будет приобрести ей собственную палочку, а значит, как прокачает метаморфизм, нужно наведаться в косой переулок. Когда время, отведенное для тренировок, подошло к концу, Гермиона прокачала силу до 11 единиц, а ловкость остановилась на десятке. В следующий раз, думаю, перейдем уже на монстров. Ну а пока пора на выход. Мы прекрасно поработали. Даже я поднял на один уровень силовой прыжок и метаморфизм. Договорившись о следующей встрече на послезавтра, я вернулся в Мэнор, где, получив от Гаргульи доклад о том, что за время моего отсутствия никаких происшествий не было, спустился в зельеварню и, попрактиковавшись немного в зельеварении, лег спать. Примечание к части. Вот и 16 глава подошла. Спасибо за публичную бету и ваши лайки. Глава 17. 4 месяца спустя. Гермиона, я тут подумал, что с разумом игрока мой подарок стал почти бесполезным для тебя, ведь теперь твой разум и так превосходно защищен. Почему? Очень даже полезен. У тебя ведь есть возможность показывать ложные воспоминания другим лигелементам. Ну, а у меня это браслет делает. Пусть враг сперва на браслет отвлечется и даст мне время что-нибудь предпринять. Ну и красивый он, мне нравится. Так-то да, но у меня возникла идея одного артефакта, но он будет размещаться на твоих запястьях, лодыжках и талии. Вот я и подумал, что браслет с ментальным шумом тебе не особо-то и нужен. А что за артефакт? Название я еще не придумал, но он будет включать в себя левитацию, защиту, усиление, ускорение и пространственное хранилище. В принципе, можно в него и оберег ментального шума установить. Правда, это посложнее будет, ведь чем больше чар, тем сложнее синхронизировать их. Потому и пришлось разбить схему на 5 элементов. Вот смотри, я достал из инвентаря свиток со схемой артефакта и, протянув его подруге, продолжил. Думаю, что браслет с ментальным шумом лучше переделать в резинку для волос, ну или заколку. Закончив изучать схему, Гермиона вернула мне свиток и, немного подумав, ответила. Знаешь, насчет заколки, идея неплохая, но вот зачем мне эта левитация, да и слишком дорогим этот артефакт выходит, одних только ингредиентов 1000 на 4 галеонов выйдет. Я не могу принять такой дорогой подарок. Да, с летающими артефактами у нее очевидные проблемы. И если со способностью полета у Гермионы никаких проблем не было, спокойно себе летает, фонтанируя на всю округу лучами радости и восторга, то вот с метлой, глайдером и ховербордом у нее не задалось. Они просто не внушали ей доверия. Не помогло и то, что ховерборд взлетает максимум на 30 сантиметров от земли. Пойми, Гермиона, способность полет, конечно, очень хорошая, но вот маны жрет много, да и с ней особо сильно не поколдуешь. Собственно, для этого и нужен артефакт. Ну, чтобы снять нагрузку с мага. А твои проблемы с летающими артефактами заключаются только в твоем страхе с них упасть, ведь со способностью ты прекрасно летаешь. Вот я и подумал, что тебе нужен артефакт, который позволит летать точно так же. Посмотри, вот здесь я разместил блок ментального контроля, а вот здесь идет защита от перегрузок, изменения температуры и разреженности воздуха. Развернув перед ней схему, я водил по ней пальцем, показывая и объясняя детали будущего артефакта. В общем, с подобной системой ты сможешь летать даже лучше, чем с полетом. А по поводу цены, не беспокойся. Считай это моим вложением в тебя, тестированием нового артефакта и моей прихотью. Ну не знаю, я предпочту колдовать на земле, а летать, только по делу и для развлечения. Тем более, несложные заклинания и магию игры можно использовать и так. Ты, кстати, не забыл, что обещал мне все рассказать про магию игры? Ну, почему ты ее так называешь? Да и про то, откуда у тебя система, ты тоже обещал рассказать. Опять сошлешься на то, что сейчас некогда, и что лучше как-нибудь потом все мне расскажешь. Нет, я на тебя не давлю, но Гарри, ты определись хотя бы, будешь ты мне рассказывать или же нет, а то эта неопределенность и любопытство не дают мне покоя и постоянно отвлекают. Прости, давно надо было тебе все рассказать, но я просто не знал, с чего мне начать и как вообще тебе все объяснить. В общем, что ты знаешь про теорию множественности миров? Ну, в одном научном журнале писали про нее и про то, что она не научна, так как не может быть доказана экспериментально. Также эту теорию часто используют различные философы и фантасты. То есть, ты хочешь сказать, что она верна, и ты из другого мира. Но у тебя же есть Мэннер, родственники и прочие. Ну, слушай, да, я из другого мира, и я, так сказать, попаданец, ну или перерожденец. Так как не знаю, была ли у этого тела душа до того, как я в него попал, то с точной формулировкой определиться не могу. Но все же считаю, что это что-то среднее между этими двумя вариантами. Ведь магия, проверка крови и система показывают, что я, Гарри Джеймс Поттер, а не кто-то другой. Так что, скорее всего, до меня этим телом управлял какой-нибудь дух или еще кто. Можно построить множество теорий и предположений по этому поводу, но точный ответ знает только тот, кто помог мне сюда попасть. Я долго гадал о том, зачем ему это надо, и что он с этого получит или уже получил, но это также оказалось бессмысленно. А кто этот он? Я лично его не видел. Просто передо мной появилось системное сообщение, в котором было предложение о перерождении от бога Уля. Это бог охоты, фортуны, азартных игр и спорта. Он является асом лука, асом лыжником и асом щита из германо-скандинавской мифологии. Узнал я это из книг по мифологии, ну а вообще я думаю, что это только одно из его имен. Но давай, лучше расскажу, с чего все началось и немного о себе. Я родился и умер в мире, практически полностью идентичном этому, только время в нем опережает этот мир на годы. На момент моей смерти шел 2018 год, и мне было 27 лет. Дальше я вкратце рассказал Гермионе про мою жизнь до и после попадания. Она, к счастью, слушала меня внимательно и не перебивала, а то я до сих пор не был уверен в правильности принятого решения. Ну в общем, вот так как-то все и вышло. Я не захотел забывать себя и без особых раздумий принял это предложение. Про игровую магию скажу, что, когда я получил систему, в магазине был пункт апгрейды, который позволял изменить систему в соответствии с какой-либо игрой. Ну я и выбрал апгрейд по моей любимой игре. Но выбор пал на нее не только потому, что она мне нравится, а еще из-за некоторой магии в ней и способностей стражей, как активных, так и пассивных. Потому и называю эту магию игровой. Вот, в общем-то и все. Что скажешь, в голове не укладывается. Это что, так в каждого может кто-то попасть, и в меня, и в родителей? Думаю, что в тебя попасть больше нельзя, так как у тебя есть система, и ты связана со мной. Ну, или вероятность этого очень мала, намного меньше, чем попадание еще одного человека именно в эту версию мира. Да и родителям твоим это вряд ли грозит. Да, кстати, я в этот мир попал не случайно, а сам выбрал его. Дело в том, что в моем прошлом мире есть одна интересная серия книг и фильмов. Кино я тебе показать не смогу, ну а книги, вот. Я материализовал недавно обнаруженное в магазине полное собрание книг про Гарри Поттера и передал их Гермионе. Давай ты прочтешь их, все обдумаешь, придешь в себя, и мы все обсудим. А то ты пока в шоке от услышанного и, видимо, пытаешься все осознать. Угу, у меня голова идет кругом. А что будет, когда она книги прочитает? Надо фотоаппарат захватить, подумал я, спускаясь на первый этаж приведенного в порядок особняка. Да, за эти 4 месяца мы многое успели здесь сделать. Отремонтировали сломанное, закупили всю необходимую мебель, картины и прочее. Для того, чтобы не сесть в лужу, я обратился к дизайнеру, Маглу, который все хотел посетить такой замечательный дом лично и уже там определиться, что и как нужно сделать. Но при помощи доброго слова и одного конфундуса мне удалось убедить его в том, что он и так совсем справится, по фотографиям, которые я отснял в большом количестве. Ну, с работой он действительно справился замечательно, за что и получил весьма приличную сумму. С деньгами вообще отдельная тема. Оказывается, что гоблины не могут менять много фунтов на галеоны. У них просто не так много фунтов и еще что-то там с запретом от министерства. В общем, пришлось менять галеоны на золото у гоблинов, а у маглов золото на фунты. Да, как вспомню, так вздрогну. Кучу времени, сил и конфундусов мне стоил обмен золота у маглов. И почему министерство запрещает гоблинам вести дела с обычными людьми, через других волшебников? Ксенофобы. Или правильнее будет, ксеноненавистники, расисты, в общем. Нет, я понимаю, что гоблины, недобрые феи ромашками не какают. Да и не любить их волшебникам есть за что. Но как быть честному волшебнику, когда ему срочно понадобятся магловские деньги? Ну, да ладно. В общем, после обмена денег и посещения дизайнера, я 2 недели убил на заказ, покупку и транспортировку всего того, что он там напридумывал. А потом еще 2 месяца ушло на зачарование всего этого добра и ремонт самого особняка. Но оно того стоило, и теперь здесь было весьма уютно, хоть и обошлось все в весьма немаленькую сумму. Да и у меня теперь система показывает 1 уровень артефактора и 8 подмастерья Зельевара. Глайдер, я, кстати, все же сделал, как и ховерборд. Там, в принципе, ничего особо сложного не было. Простая модификация чар полета, которые используются на метле. Так что, я в него накрутил еще немного всякого интересного. Глайдер, например, может уменьшаться до размеров пряжки для ремня. Собственно, на ней я его и ношу. Еще добавил в него заклинание расширенного головного пузыря, чары обогрева, ментального контроля и силовой фиксации пилота. Больше, к сожалению, не влезло. Но в метлы даже такое не вставишь. Материалы да и конструкция вносят ряд ограничений. Зато они выходят намного дешевле того же ховерборда, а про глайдер я вообще молчу. На одни материалы для изготовления этих артефактов ушло 9000 галеонов. Не каждый волшебник сможет потянуть такую сумму, далеко не каждый. Кстати, надо будет написать лорду Малфою письмо с предложением о конфиденциальной встрече на нейтральной территории. Просто меня недавно посетила мысль о том, что неплохо было бы войти в совет попечителей Хогвартса. Все дело в том, что скрыть то, что я стал лордом, у меня не выйдет. Дамблдор, думаю, будет в курсе со дня на день. Как только Перо в книге выбора напишет новый список учеников, он сразу же увидит, что в Хогвартс нынче поступает не Гарри Джеймс Поттер, а лорд Гарри Джеймс Поттер. В общем, те, кому не надо, точно будут знать о моем статусе. Но ничего с этим уже не сделать, так что играем в открытую. Еще нужно будет встретиться с министром магии и утрясти некоторые вопросы. Вроде, выборы уже закончились, и на посту сейчас должен быть Фадж. Надо бы на пророк подписаться, но этот чертов грюм не дает мне ослабить защиту. Да-да, он появился 2 месяца назад и поселился в палатке недалеко от Мэнора, следит, так сказать. Плохо то, что его глаз может видеть через мою мантию и даже стены. Хорошо то, что сквозь предметы он видит только на расстоянии до 50 метров, а до особняка по прямой все 300 будут. Но горгулью он определенно видел, она как раз летала, когда он появился. Глаз этот, кстати, работа Флимонта Поттера, как и делюминатор. Узнал я это из его журнала, который обнаружил в мастерской. Одно хорошо, Дамблдор не знает истинного назначения делюминатора и использует его для гашения источников света. Нет, конечно, это одна из основных его функций, но, не главное. Он и глаз, по сути, являются 2 отдельными частями одного артефакта, но они всего лишь прототипы. Глаз, по идее, вообще не нужно вставлять в глазницу, и их, вообще-то 2, и они должны быть в специальной оправе. Флимонт Поттер вообще хотел довести свое творение до ума, и в итоге должно было получиться что-то то вроде очков. А делюминатор, помимо гашения источников света, должен еще создавать область непроглядного мрака, на вроде перуанского порошка мгновенной тьмы. Вот тут-то и нужны очки с глазами. А что, круто, ты все видишь, а твой враг, нет, если, конечно, у него нет таких же очков или руки славы. Обязательно сделаю себе этот артефакт, но пока не мой уровень, к сожалению. Йода, позвал я домовика, щелкнув при этом пальцами. Изволить господин чего желает? Ты это, поужинать чего-нибудь собери и к 10 часам баню приготовь. Приказ этот исполнен со всем старанием будет мной, да сила с вами прибудет. Да, похоже, я все-таки перестарался, и он теперь все время так говорить будет, даже напутствие джедаев теперь искажает. Но все же, думаю, что оно того стоило, хоть пришлось потратить много времени и нервов, пока я научил его правильно говорить. Вспомнить только лицо Гермионы, когда она его впервые увидела. Одно слово – ступор. Ну а что вы хотели? Маленькое, ушастое, зеленоватое существо, в чем-то, что очень напоминает облачение джедаев. А уж когда Йода заговорил и представился, подругу согнуло в приступе истерического хохота. Фильмы-то она смотрела и про домовиков читала, так что результат был вполне предсказуем. К счастью, Гермиона вовремя уяснила, что такое домовики, про их добровольное рабство в обмен на магию, что позволяет им жить. Она, конечно, порывалась вначале говорить, что так неправильно и это бесчеловечно, но мне вовремя удалось остановить ее душевные порывы и, подсунув пару книг по этим существам, объяснить, что если у домовиков будет то, за что она уже собралась бороться, то они из симбиотов волшебного сообщества превратятся в полноценных его паразитов. Подруга тогда неделю ходила задумчиво и перечитывала те книги, а потом просто признала, что рассуждала поверхностно и не разобралась в ситуации. И через 3 дня после этого я впервые пригласил ее в Мэннер и показал Йоду. Да, эти месяцы выдались весьма насыщенными и интересными. У меня, кстати, сейчас уже 39 уровень, у Сиара 30, а у Гермионы 26. Вообще, Гермиона сильно ускорила процесс нашей прокачки, просто составив расписание и оптимизировав план развития. Вот ни разу еще не пожалел в своем решении подружиться с ней. И еще наконец-то стало понятно, как в каноне она умудрялась не только отлично учиться, но еще и тянуть Гарри и Рона за собой. Интересно, к каким выводам она придет после прочтения книг. Ну, видно будет, от меня теперь всяко никуда не денется. Хе-хе, чувствую себя каким-то злодеем. Может, мне печеньки испечь, было бы забавно, но да ладно, что мне с Грюмом делать? Вот, в чем вопрос и проблема. Как долго он собирается тут торчать, и ведь не делает ничего толком, только сидит возле палатки, ну, или, в ней. Иногда, правда, он на метле облетает Мэннер по кругу, но это было всего 4 раза. Чего ждет, непонятно. А что, если записку ему отправить, может что изменится? Все лучше, чем эта неопределенность. Достав клочок бумаги, быстро черкнул на нем пару строк. Чего вам здесь надо? Убирайтесь прочь, и глаз верните. Его дедушка делал. После чего, встав на ховерборд и накинув мантию-невидимку, я вылетел наружу и направился в сторону палатки Грюма. Оно, конечно, понятно, что действовать на нервы ветерану магической войны, мягко говоря, не лучшая моя идея. Но он просто достал меня до невозможности. Чё сидит, кого ждёт? Конечно, понятно, что, меня. Ну, вот и дождался, теперь посмотрим, что делать будет. Останавливаюсь примерно в 60 метрах от границы Мэннера и, убедившись, что Грюм все еще здесь и сидит около палатки, я достал записку и телекинезом отправил ее точно ему под ноги. Затем, сместившись немного назад и вправо, стал наблюдать за дальнейшим развитием событий. А Грюм тем временем проверил мою записку каким-то заклинанием и, убедившись, что все чисто, поднял ее и прочел. После чего, громко расхохотался и нарочито громко начал вести разговор с самим собой, делая большие паузы в предложениях. Вот шельмец, провел старикана. Сам, значит, а он-то всех друзей в Европе вспомнил, а оно вон как, оказывается, помолчу пока, пусть другу моему сюрприз будет. То-то он обрадуется сюрпризу, а я люблю его радовать, радует только то, что все попытки парнишки неудачными будут. А главный очень любит песни «Огонь и птиц». Вот и мальчишка послушает песенку, да и как восхититься ее красотой и никуда не денется, так что, пусть побегает, а я помолчу. Главному ведь в радость давать песенку послушать. Так стоп, он что, предупредить меня пытается? Ну-ка, проверим. Я быстро подлетел к границе Мэннера и применил магию. Сканирование. Аластер Эмрисгрюм. Прозвище, Грозный Глаз. Уровень 104. О, З. 3450. Е, М. 75632. Эффекты. Множественные магические травмы. Проклятие бесплодия. Геройка. Множественные следы от проклятий. Описание. В молодости этот волшебник попал под чужое влияние и устроился на работу в Аврорат, а потом стал мракоборцем. Он прошел через множество битв, которые не только закалили его, но и окончательно испортили ему характер. Он долго и тщательно создавал образ выжившего из ума параноика и настолько сильно преуспел в этом, что то, что раньше было маской, стало его сутью. Он ненавидит того, кто обрек его на такую судьбу. Вот это поворот. Нет, Такую рыбу упускать нельзя. Так, а если применить на нем это, Ясуна? Применяю я на Грюме игровую магию, которая снимает эффекты от различных дебафов и проклятий, а затем опять сканирую. Так, все проклятия пропали, а вот непонятный эффект героика сохранился. Что-то он мне не нравится, а если так, рассеивание. Применил я на готового к бою мракоборца магию, снимающую положительные эффекты. Ну, какая-то магическая защита с него слетела, а в защитный купол напротив меня ударила связка атакующих заклинаний. Я даже отреагировать не успел. Вот что значит, ветеран магической войны. Хорошо, что я все-таки поставил щит 9 элементов. Еще раз просканировав Грюма, убедился, что эффект героика исчез. А мракоборец, тем временем, укрывшись за палаткой и каким-то магическим барьером, замер, прислушиваясь к себе. И, видимо, не обнаружив то, что искал, он опять очень громко рассмеялся и затем, посмотрев на меня, прокричал: «Я не знаю, как ты это сделал, но, спасибо тебе. На вас есть клятвы?» – спросил его я, не спеша снимать с себя мантию. «А как же? Конечно есть, но наше с тобой счастье, когда я их давал, мне героика еще не совсем мозги отшибло. Додумался оставить пару лазеек. А что за героика? Я просто снял с вас все, что смог. Вот оно как. Героика – это песнь Феникса, именно о ней я тебя и хотел предупредить. От нее не спасут ментальные щиты и амулеты защиты. Стоит ее услышать, как всю твою суть переполнит восторг и желание борьбы со злом, а сердце твое наполнится восхищением к Фениксу, что поет эту дивную песнь. В принципе, в ней ничего плохого нет, но бородатый урод смог ее испоганить, заставив служить себе. Те, кто слышат песни его Феникса, начинают больше восхищаться хозяином птицы, а не ей самой. Над теми, в ком преобладает темная магия, песня клятой птицы почти не имеет власти. А вот на тех, в ком преобладает свет или на нейтралов, она оказывает свой полный эффект. Да и ладно бы, песня со временем выветривается и становится простым воспоминанием, но Эльбус и тут руку приложил. Он нашел способ, как усилить и закрепить эффект героики в сознании слышавшего ее. Хорошо, что он может это делать только с одним человеком за раз и не очень часто. Но я вот попался сразу после Хогвартса, и потом долгие годы за идею бегал по полям и весям, ловя всяческое отребье и исполняя его поручения. Так она и работает, еще и не дает защитить разум от Дамблдора. В общем, берегись и найди способ защититься от чертовой песни. Спасибо за предупреждение, постараюсь что-нибудь придумать. Это, парень, пора воспользоваться лазейками в клятвах, которые я оставил. Их всего две. Вассалитет и Обливейт. Примешь меня вассалом, или мне себе память стереть? Я за то, что ты сделал, по гроб жизни тебе обязан буду. Впервые за долгие годы думать так легко. Память стирать не надо, думаю. Клятва сойдет. Вот и славно, вот и хорошо. Я снял мантию и подошел к границе барьера. Вам надо зайти внутрь. Защита вас не тронет, пока вы не представляете угрозы или я не дам другого распоряжения. Осторожничаешь, молодец. А дальше Аластер Грюм, убрав свою палочку в чехол и подойдя ко мне, принес стандартную вассальную клятву роду, и я пригласил его посетить свой особняк. Примечание к части. Кидайте тапки, я в домике. Глава 18. Глава 18. Вы, разумеется, и в этой клятве оставили лазейки? Спросил я у Аластера, когда мы шли к особняку. Ты за идиота меня не держи, парень. Конечно, оставил, и не одну. Так, дайте подумать. Помимо стандартного разрыва клятвы из-за предательства сюзерена, это может быть тот же Обливейт, если вы не захотите мне что-нибудь говорить. Еще можно очень долго выполнять мои распоряжения, и так, что это мне и не надо будет. А также, вызов на дуэль. Все верно? Да, все верно. Сам понял? Нет, если честно. Подруга просветила по поводу того, чем отличается клятва вассала от рабской клятвы, и как их можно обойти. Подруга, взрослая, надеюсь, ну, она на год меня старше, и еще она очень умная. Умная, это хорошо. Полагаю, она сейчас в Хогвартсе. Из какой семьи? Нет, она только в следующем году поступит, вместе со мной. И она, маглорожденная. Надеюсь, для вас это не проблема, для меня, нет. А другие могут засунуть свое мнение в ЗЭ и куда подальше. Она точно маглорожденная. Откуда тогда столько проклятвы знает? С подозрением посмотрел он на меня, на что я утвердительно кивнул и ответил: точно. Про магию, вообще-то, я ей рассказал. И я же сказал, что она очень умная, да и книги есть. А ты откуда про магию знаешь, если не секрет? Ну, можно сказать, что секрет, но да ладно, у меня от рождения много способностей, и бесполочковая легилименция одна из них, ну и еще кое-что могу. Кстати, я с вас все проклятия снял и искажения энергетики тоже, так что, думаю, утраченные конечности и глаз с носом теперь можно будет отрастить. Способности – это хорошо. Ладно, как захочешь, так расскажешь, юный лорд. Про проклятие ты мне вот что скажи. Ты что, действительно, все снял? Было там одно, мерзопакостное. Если вы говорите про бесплодие, то да, его я точно снял.